Такие дела. Лазар рассказал еще, что он на кого угодно может напустить убийцу за $1000, плюс дорожные расходы. У него уже в голове целый список составлен. Дарби спросил его, кто же там в этом списке, и Лазар рассказал. «Главное, смотри, чтобы ты, гад, не попал. Ты меня не задевай, вот и все». И, помолчав, Лазара добавил. «И дружков моих не трогай». «А у тебя есть дружки?» — поинтересовался Дарби. «Тут, на войне?» — сказал Лазара. «Да, был у меня и на войне, друг. Был, да помер». «Такие дела». «Это плохо», — Лазара сверкнул глазами. «Да, он мне был другом в теплушке. Звали его Роланд Вири». Тут он ткнул в Билли здоровой рукой. «А помер он из-за дурака этого, мать его! Я ему пообещал, что я и этого дурака после войны прикончу». Лазара отмахнулся от Билли. «Никаких слов не надо». «Забудь про это, малый», — сказал он. «Живи, радуйся, пока живешь. Ничего с тобой не случится лет 5-10, а то и 15-20. Только я тебя предупреждаю. Услышишь звонок, пошли кого-то другого открывать». Билли Пилигрим всегда говорит, что именно так он и умрет. Как путешественник во времени, он много раз видал свою собственную смерть и записал на магнитофоне, как это будет. По его словам, магнитофонная лента заперта вместе с его завещанием и другими ценностями в его сейфе в Уильямском торгово-промышленном банке. «Я, Билли Пилигрим, умирал, умер и всегда буду умирать 13 февраля 1976 года». В момент своей смерти, говорит Билли Пилигрим, он будет находиться в Чикаго и читать в огромной аудитории лекцию о летающих блюдцах и об истинной природе времени. Он будет по-прежнему жить в Уильяме. Чтобы добраться до Чикаго, ему придется пересечь 3 международные границы. Соединенные Штаты к этому времени перестроятся по образцу балканских государств. Их разделят на 20 малых наций, чтобы они больше никогда не стали угрозой миру. Чикаго будет разрушен водородной бомбой рассерженных китайцев. Такие дела. Потом его отстроят заново. Билли выступает перед полным залом на бывшей бейсбольной площадке, накрытой прозрачным куполом. Местный флаг развивается за его спиной. На зеленом поле флага красуется породистый бык. Билли предсказывает, что ровно через час он умрет. Он сам над собой смеется и подзадоривает публику, пусть смеются вместе с ним. «Мне давным-давно пора умереть», — говорит он. «Много лет назад», — говорит Билли, — «один человек пообещал меня убить. Теперь он совсем старик, живет где-то поблизости. Он читал рекламу обо всех моих выступлениях в вашем прекрасном городе. Он сумасшедший. Сегодня он выполнит свою угрозу». Толпа в зале шумно протестует. Билли Пилигрим с укором говорит. «Если вы будете протестовать, если вы считаете смерть страшной, значит, вы не поняли ни слова из того, что я вам говорил». И Билли кончает лекцию, как он кончает все свои выступления. «Прощайте, здравствуйте». Он сходит с трибуны, и его окружает полиция. Она охраняет его от слишком восторженных поклонников. Никто не угрожал его жизни с самого 1945 года. Полицейские предлагают сопровождать его повсюду. Они любезно готовы всю ночь стоять у его постели, держа револьверы наготове. «Нет-нет», — безмятежно говорит Билли, — «вам пора по домам, к женам и деткам, а мне пора ненадолго умереть, а потом снова ожить». В этот миг высокий лоб Билли уже попал в прицельное поле меж волосками мощного лазерного ружья. Ружье нацелено на него из темной ложи прессы. Миг, и Билли Пилигрим мертв. Такие дела. И Билли переживает временную смерть. Это просто фиолетовый свет и легкий звон. Больше там ничего и никого нет. Даже самого Билли Пилигрима там нет. А потом он снова возвращается в жизнь, далеко назад, в тот час, когда Лазара погрозился убить его, в 1945 год. Ему приказали встать с койки и одеться, так как он уже выздоровел. И он, и Лазара, и бедный старый Эдгар Дарби должны вернуться в театр к своим землякам. Там они должны выбрать себе старшего тайным голосованием. Билли, Лазара и бедный старый Эдгар Дарби прошли через двор блока к театральному бараку. Билли нес свое пальтецо, как дамскую муфту. Он обернул им руки. Он был центральной шутовской фигурой в процессии, неумышленно пародирующей знаменитую картину герои 76-го года. Эдгар Дарби мысленно писал домой письма, сообщая своей жене, что он жив и здоров, и пусть она не волнуется. Война почти что кончилась, и скоро он вернется домой. Лазар бормотал себе под нос, как он после войны будет посылать убийц к разным людям, и каких женщин он заставит спать с ним, захотят они или нет. Если бы он был собакой и бегал по городу, полицейский пристрелил бы его и послал его голову на анализ в лабораторию, проверить, бешеный он или нет. Такие дела. Когда они подходили к театру, они увидали, как один англичанин каблуком сапога рыл канавку в земле. Он проводил границу между американской и английской секцией блока. И Билли, и Лазары, и Дарби могли не спрашивать, что значит эта канавка. Этот символ был им знаком с детства. Пол театрального барака был услан телами американцев, примостившихся друг к другу, как ложки в ящике. Большинство американцев спали или лежали в забытии. Сухая судорога сводила их кишки. «Закрой двери, мать твою!» — сказал кто-то. «В сарае ты родился, что ли?» Билли закрыл двери, вынул руку из муфты, потрогал печку. Печка была холодная, как лед. На сцене все еще стояли декорации к Золушке. Лазоревые портьеры спускались с ярко-розовых арок. Золотые троны стояли под макетом часов, и стрелки показывали 12. Золушкины туфельки, на самом деле это были сапоги летчика, выкрашенные серебряной краской, валялись под золотым троном. Когда англичане раздавали тюфяки и одеяла, Билли, бедный старый Эдгар Дарби, Лазара лежали в больничном бараке, так что им ничего не досталось. Пришлось что-то придумывать. Единственным свободным местом оказалась сцена, и они забрались туда, сорвали лазоревые портьеры и устроили себе гнезда. Свернувшись в своем лазоревом гнезде, Билли вдруг увидал серебряные Золушкины сапоги под троном. И тут он вспомнил, что его обувь разлезлась, что сапоги ему необходимы. Ужасно не хотелось вылезать из гнезда, но он заставил себя через силу. Он подполз на четвереньках к сапогам и примерил их. Сапоги были в самый раз. Билли Пилигрим стал Золушкой, а Золушка стала Билли Пилигримом. Потом главный англичанин прочел лекцию о соблюдении личной гигиены, после чего были устроены свободные выборы.